Прощай, страна льда! Большой бронированной машине мы подъехали к зданию, где в этот вечер собирались известные мясные машины главного города страны льда. Брат Обу сидел за рулем нашей машины. Я сидел рядом с ним. Сзади сидел брат Уф. Вслед за нашей машиной остановилась бронированная машина охраны. В ней с оружием в карманах сидели братья Мерок, Трыф, Дор и Борг. Я вышел из машины, открыл заднюю дверь. Брат Уф вышел из машины. Братья Мерок, Трыф, Дор и Борг быстро вышли из своей машины и обступили брата Уф. Брат Уф вошел в здание. Я и Мерок последовали за ним. Остальные братья остались снаружи. В прихожей части здания стояла охрана и висели изображения, ценимые собравшимися здесь мясными машинами. Лохматый зверь, любящий спать зимой, изображаемый на фоне контуров страны льда. Лысая мясная машина с усами и бородой, 88 лет назад устроившая переворот в стране льда. Скрещенный железный молот и железный инструмент для срезания спелых колосьев. Спелый плод на фоне флага страны льда. Хищная птица с двумя головами. Мы прошли мимо охраны и стали подниматься по лестнице. На лестнице стояли мясные машины с устройствами, позволяющими сохранять и размножать изображения лиц. Они сразу навели эти устройства на лицо Уф и принялись активно сохранять и размножать его изображение. Еще несколько мясных машин стали задавать Уф различные вопросы, связанные с собранием мясных машин и с будущим страны льда. Уф отрицательно качал головой, а мы с Мерок отпихивали от него громко галдящих мясных машин. Поднявшись по лестнице, Уф вошел в большой зал, полный мясных машин. В противоположном конце зала стояло деревянное возвышение для выступления мясных машин. Над возвышением на стене висело большое слово «Примирение», а под ним два слова поменьше – «Споем вместе». Когда мы вошли в зал, на возвышении стояла пожилая, маленькая, но широкая и сильная мясная машина и говорила о том, что всем мясным машинам, живущим в главном городе страны льда, давно пора помириться и не враждовать, так как вражда только вредит стране льда, у которой и так много трудностей. Эта мясная машина напомнила, что здесь собрались мясные машины, разные по своим желаниям и пристрастиям. Но сегодня день примирения, и примирение это должно произойти через песни, которые любят петь мясные машины страны льда. По словам выступающей мясной машины, эти песни помогали жить мясным машинам страны льда. Их пели деды и прадеды, стоящих здесь. Эти песни помогали в трудные годы, когда мясные машины страны льда воевали с мясными машинами страны порядка и победили. В завершение своего выступления коренастая мясная машина запела про главный город страны льда, про свет в окнах домов, про домашний уют мясных машин, про звон металлических предметов, которые мясные машины издавна подвешивали на высокие здания, чтобы звонить в них, когда всем нужно собраться и молиться. Уф пошел по залу. Я и Мерок следовали за ним. Мясные машины оборачивались, смотрели на Уф. Некоторые здоровались, некоторые злобно отворачивались. Уф нашел в толпе брата Ефеб. Тот стоял в окружении 17 наших братьев и 3 сестер, работавших все время с Ефеб в собрании мясных машин, отвечающим за законы, по которым живут мясные машины. Ефеб и остальные братья были готовы покинуть сегодняшнее собрание мясных машин по команде Уф. Мы подошли к ним. Уф был сдержан. Он не мог позволить себе радоваться. Подойдя к Ефеб, он сделал знак «Пора». Сердце Ефеб вспыхнуло. Но он понял, что нельзя уйти сразу всем. Он дал команду братьям, и они стали постепенно покидать зал. Другие стояли и делали вид, что поют или слушают выступающих. На возвышение взошла рослая мясная машина со злым и решительным лицом и заговорила о том, что пора примириться, чтобы окончательно покончить с внутренними врагами страны льда. которые мешают мясным машинам этой страны стать счастливыми. Затем эта мясная машина запела песню времен войны страны льда и страны порядка, о том, что мясные машины страны льда не дрогнут в бою за свою страну. Большинство стоящих в зале мясных машин подпевали, некоторые свистели в знак протеста. Наши братья потихоньку покидали зал. Ув стоял и беседовал с разными мясными машинами, которые подходили к нему. Когда песня окончилась, на возвышение поднялась мясная машина с усами и заговорила о том, что примириться всем мясным машинам страны льда можно только после того, как будет закопана в землю кожа лысой мясной машины, 88 лет тому назад устроившей переворот в стране льда, которая до сих пор лежит в каменном доме на главной площади главного города страны льда. Многие мясные машины хлопали руками в знак одобрения, другие свистели в знак протеста. Тогда усатая мясная машина сказала, что сегодня песня должна примирить всех, и тонким голосом запела про мохнатое насекомое, летящее на цветок, и про дочь мясных машин, не имеющих постоянного дома, которая ночью спешит к другой мясной машине, чтобы в темноте делать друг другу приятное. Большинство мясных машин в зале стали подпевать усатой мясной машине, некоторые даже стали приплясывать, а усатая мясная машина пела и плакала. Но не успела песня завершиться, как на возвышение взобралась рослая и упитанная мясная машина и громко сказала, что закапывать кожу лысой мясной машины в землю – преступление, что мясные машины страны льда десятилетиями любили лысую мясную машину, совершившую переворот и сделавшую так много хорошего для страны льда, что кожа лысой мясной машины должна вечно лежать на главной площади страны льда, чтобы маленькие мясные машины приходили в дом к этой коже и украшали ее цветами. Потом эта упитанная мясная машина запела о мясной машине, которая однажды уехала далеко от своего дома на четвероногом животном, не нашла дорогу назад и медленно замерзла. В этот момент Ув дал знак уходить, и все мы вместе с братом Ефеб направились к выходу. Когда мы шли через толпу поющих мясных машин, некоторые из них злобно говорили вслед брату Ув, что он не любит песен страны льда, но Ув молча шел через толпу, и сердце его радовалось. И я понял, что мы больше никогда не увидим этих мясных машин, не услышим их странных песен. Мы вышли наружу и расселись по нашим железным машинам. Брат Ефеб и другие братья и сестры расселись по своим железным машинам. Наши железные машины поехали по направлению от центра главного города страны льда. Через некоторое время мы въехали туда, где садились и взлетали железные машины, способные летать. Нас ждала большая белая летающая машина. Это была последняя, 11-я летающая машина, вывозящая из страны льда оставшихся братьев. 10 таких машин уже улетели, полные наших братьев и сестер. Мы стали входить по лестнице в эту машину, и Ув шел последним. Он решил последним покинуть страну льда. Его мощное сердце завершило все то, что случилось в этой стране с братьями света. У двери он остановился, и сердце его вспыхнуло. Сидящие в летающей машине почувствовали причину вспышки сердца Ув. Его могучее сердце радовалось и прощалось. И вместе с ним радовались и прощались наши сердца. Бросив последний взгляд на землю страны льда, Ув отвернулся от нее и вошел в машину. Мы закрыли за ним дверь. Внутри летающей машины сидели самые мощные сердцем братья и сестры страны льда. С нами были их помощники, такие как я и Мэрок, как Трыв и Борг. Сердца сидящих в летающей машине возликовали, приветствуя могучее сердце Ув. Все мы знали, сколько сделал Ув для братства, чувствовали его щит, хранили и берегли его могучее сердце. Клубящееся мясо постоянно пыталось расправиться с Ув, поглотить его, раздавить и уничтожить. Но Ув был мудр сердцем. Он ускользнул и от пуль, и от ярости мяса, умело сталкивая лбами влиятельных мясных машин, направляя их слепую ярость друг на друга, к выгоде братства. Ув помог братству завладеть колоссальным богатством в стране льда. сделал так, что миллионы мясных машин постоянно и практически даром работали на братство, приближая час великого преображения. Летающая машина загудела и стала взлетать. Ее вели тоже наши братья. Мясных не было здесь. Десятки рук потянулись к Уф. Десятки сердец сияли для него. Он шел мимо сидящих и касался каждого, кто был здесь. Касался своей рукой и своим сильным сердцем. Летающая машина оторвалась от земли. Наши сердца вспыхнули. Все поняли, что великий исход из страны льда завершен. Все знали, что десятки таких же летающих машин уносят братьев света из десятков других стран, чтобы всем встретиться в великом последнем круге.